Тадао Ямагучи. Путь торговли. Однажды учитель спросил ученика: «Скажи, что самое главное для тебя в школе?» Ученик задумался на несколько минут, а потом ответил: «Время». Учитель похвалил ученика. В одной из тетрадей учеников нам встретился такой комментарий к этой истории: «Время – это единственное, что нельзя накопить. Оно не сохраняется и не увеличивается. Его можно только обменять на деньги или на знания. Время – это вообще самое важное, не только в школе, но и в школе, конечно, тоже».